Новые формы нужны. А если их нет, то лучше ничего не нужно. Олеша писал: «Что значит план? Я вижу отдельные этапы. Как бы быки, на которые ляжет мост всего произведения». Мне он говорил, что он создает камни, которые должны потом образовать арку, замкнуться в новую форму. Еще Мишель Монтень, отвергая рутину старого искусства, говорил про писателей: чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет. Чехов боролся с трудностью выражения нового. Он отбрасывал, отрывал и советовал другим отрывать начало рассказов. Он их как бы не доканчивал. Обыкновенно произведение событийной своей части опирается на жизнь героя. Герой рождается, умирает, а перед этим женится. У Чехова это вызывало сомнение. Он понимал, что в его драмах герои или умирают, или уезжают, что пьесы кончаются выстрелом. Смерть Треплева — это не разрешение конфликта. Дядя Ваня стреляет в профессора Серебрякова, произнося странное детское слово «бац». Это детское слово отмечает в своем дневнике Олежа. Новый Тартюф Серебряков, либерал, играющий роль старых иезуитов, все же испуганно убегает, а пьеса кончается ничем. Толстой в высочайшую эпоху своего творчества пишет в набросках предисловия к «Войне и миру»: «Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большей частью завязкой, а не развязкой интереса». «Война и мир» кончается предсказанием гибели семьи Болконских, предсказанием новых катастроф. «Преступление и наказание» Достоевского, «Воскресение» Толстого не окончены. В обоих обещана новая книга, которая расскажет о новом человеке. Эти книги не написаны. Развязка будет, но она в революции. Толстой писал: «Цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету». Великий актер, драматург и антрепренер Шекспир инсценировал чужие новеллы. Шекспир находил новое в старом, изменяя психологию Отелло, Шейлока, Гамлета. Мы все, большие и малые, увидавшие великий порог истории мира, принимающие участие в штурме снежных перевалов, стараемся зафиксировать момент изменения отношений. Надо прикоснуться к самой действительности, надо стать великим рабкором нового времени. Черновики Олеши трудно поднять даже сильному человеку. Сам автор пишет: «Я начинаю ненавидеть беллетристику, всякую выдумку в литературе. Может быть, просто от бессилия, от неумения сочинять? Возможно. Во всяком случае, замечаю, клей эпоса не стекает с моего пера». Говорю торжественно. Это дневниковые записи. Автор, уже прославленный, изведавший удачи всех видов, пишет о себе: «Я вишу между двумя мирами». Эта истинная ситуация настолько необычайна, что простое ее описание не уступит по занимательности самой ловкой беллетристике. Проходили годы, годы попыток. Создавались отрывки, ограненные так, как гранят алмазы, превращая их в бриллианты. Плоскостями отсекают вершину камня и дно для того, чтобы достигнуть полного отражения действительности, в данном случае луча света. Луч ищет лазеры.